Да, алло. Алло, здравствуйте, а вы по поводу задолженности вот меня что-то беспокоите. А кто вы? Кнурьев Пат Аркадьевич, мне тут пришла смс-ка, что срочно оплатите долг гей-коллект. Представились. Как представились? Ну, с вашего номера представились гей-коллект. Ты чё, куда ты, пидорас, звонишь вообще? Не, я не пидорас, это вы пидорас, вы ж представились, гей-коллект. Ах ты, мразь ёбаная, блядь. Ну сиди дома, жди, я сейчас приеду, тебя ебать буду, блядь. Подожди, так ты гей получаешься? Блядь, конечно, с чербанами работает эта тема геев, сука. Сейчас он приедет ко мне домой. Да, что хотел? Так подождите, получается, вы гей, если у вас хуй на деда стоит? Вы гомик получаетесь, да? Нахуй иди, блядь. Но вы же гомосек, да, получаетесь? Не, мне на помойке классно. Иди нахуй, не звони, блядь, пидор ёбаный, не звони. Я погорелец. Похуелись, блядь, погорелец, и баба, я тебе рот твой, блядь. Ну я погорелец, подождите. Нормально, блядь. Вот таких бы бабок побольше. Я погорелец. Слышишь, ты гандон ебаный. Ну я погорелец. Слышишь, ты пидорас ебучий. Ну я погорелец. Я, блядь, твои номера, я, сука, я в ментовку отдам, блядь. Я так тебе покажу нахуй. Я ж погорелец. Я погорелец. Да ебу я твой рот, блядь, и твою маму, что ты пидораса родила. Ну я погорелец. Ну послушайте. Ты... Я погорелец. Ты погорелец. Погорели, чтоб дал Господь сегодня, третий день Троицы, чтоб ты действительно сгорел синим пламенем, чтоб тебя никто не мог спасти, блядь. Чтоб я пробовал, пробовал гореть, но я не горю, не получается. Кому нужен старый никудышний дед? Алло. Алло, Максим, привет. Привет, это кто? Я с тобой хотел поговорить как мужчина с мужчиной, мы еще не знакомы. Ну, по телефону, то есть никаких ни рукоприкладств, ничего. Тут такая ситуация случилась. Мы с Полиной, в общем, 2 недели назад познакомились, общались. Я не знаю, тайно она это делала или явно, может, она тебе что-то говорила. Но, в общем, мы с ней любим друг друга. Я состоятельный, хоть и... мужчина в возрасте, и, в общем, как-то хотел бы разобраться в этой сложной ситуации, в этом любовном треугольнике. Для начала представьтесь. Меня зовут Евпата Аркадьевич. Да, и вот... Ну, что вы хотите? Я хотел бы с вами поговорить, чтобы вы разорвали отношения с Полиной. Что мы любим друг друга. Ничего такого не будет. А дело в том, у что... У нас уже давно заявление. Да, эти все заявления... У нас заявление в ЗАГС уже подано. Это все хуйня, эти все заявления в ЗАГС. Вы послушайте меня, молодой человек. Дело в том, что Полина не совсем с вами искренне, но она боится в этом признаться. Ее тоже поймите, она с вами в отношениях, я так понял, достаточно долго. И вот, ей сложно сказать это вам в лицо. Поймите ее тоже. Вот с вами бывало такое, что вот вы влюбляетесь, вы с кем-то встречаетесь и влюбляетесь в какую-то девушку. Бывала с вами такая ситуация? Потому что, чтобы я отступился, можете забыть. Не, ну, подожди, ты оступишься по-любому. То есть ты уйдешь в сторону. По-хорошему или по-плохому ты уйдешь в сторону, понимаешь? Потому что я богатый, у меня связи. Полина меня любит, она сказала, что я не хочу быть с Максимом, хоть у нас заявление подано, но я не хочу с ним быть. Разберись в этой ситуации. Как минимум то, что вы говорите, связи, у меня тоже в прокуратуре есть связи. И прежде чем меня так запугивать, мне надо... Я не запугиваю, я ни в коем случае не запугиваю, просто... Вы только что мне сказали то, что... Просто, сопляк, послушай, уйди в сторону. Я не собираюсь вас слушать. Дорогу старикам, послушай меня, сопляк, дорогу старикам, понял? Кому нужен старый никудышний дед, понимаете? Ну ты же козел, Вони, признайся. Помнишь своего? Ты папу помнишь? Помню. Помнишь? Да, помню, да. Твоя мама даже не знает, кто твой папа, ёпта. Её трое в сраку ебли, потом ты родился через жопу. А как ты можешь папу свою помнить? Это не твой папа, возможно. А когда... Хорошо, подожди. Кто последний, тот и папа. А когда тебя в жопу ебали, кто родился? Третьим был мой кот. Третьим кот мой был. А когда... А когда тебя... Вони, Вони, послушай, а когда тебя в жопу... Вони, а когда тебя в жопу ебали, кто родился? Кто мне будет возмещать осыпавшийся потолок из-за вашей дискотеки? Мама твоя, блядь. Нет, кто-то из вас. Я тоже так могу разговаривать, блядь. Хуевые эмоции, блядь. Заебал ты меня, блядь. Давай сюда маму высылай, блядь. Затем через жопу выпустим. А что это за таракан такой вылез там? Сука. Скоро ты от наркотика сдохнешь. Алло, Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. А покажите жилетку. Кто-кто? Покажите жилетку. Да. Да, смотрите, я почему вас спрашиваю, вы ее сейчас не сможете показать. Дело в том, что я шел на улице и нашел вашу жилетку. Ясно. Да. Можете оставить себе, потому что это точно не моя. А где ваша? Она зеленая, там в карманах всего понапикана, понатыкана вот это вот сюда. Это не моя. Это что, вас плагиатит кто-то? Или у вас много жилеток? Ну почему плагиатит? Я же не придумал разгрузочный жилет, я просто в таком хожу. Не, ну там аналогично, она из такой же ткани, вот эта броня там есть, вот эти карманы, вот это все. Угу. Да, так, а вы можете показать ну, жилетку? Это... Вы можете своим фанатам показать жилетку? Потому что вы... Попробуй не еще 89 миллионов... Вы в ней давно не появлялись просто. 9 миллионов 361 770... Ну а вы когда появиться в жилетке собираетесь? Номера педобиров 89 миллиардов 187 миллионов 6... А чё вы такой грустный? Вы знаете, как зародилась Вселенная? Вы знали, как давно мне надоели... Шутки на эту тему. Хорошо, давайте, ладно, я понял, шутки надоели. А вы знаете, как появилась Вселенная? Ну, в общих чертах, да. Ее создал этом... Бог, правда? Нет. А чего вы так уверены? Если считать, что ее создал Бог, тогда возникает сразу же вопрос, а кто создал Бога? А если Бог это нечто абстрактное, не то, что написано нам в Библии, нет, Коране? Нет, объяснять одно непонятное другое. Не, просто смотрите, вы утверждаете то, чего не знаете. Подробности формирования Вселенной да-да. Изучают уже много лет. Да, и до сих пор не изучили. Крупные достижения в этой области принадлежат нашим отечественным физикам. И все это давно и подробно описано для всех, кому интересно это знать. Хорошо, а кто-то воссоздал Вселенную в лабораторных условиях? Нет. А почему, нет. Почему так? Подождите, но наука это потому идет... Что, наука это идет теория и эксперимент, правильно? Что вы задали вопрос, дайте ответ. Да, давайте. Потому... что воссоздание Вселенной в лабораторных условиях требует таких энергий, какими мы пока не располагаем, и будет сопровождаться побочными эффектами, которые мы пока не можем нейтрализовать. Так что такие эксперименты на уровне Вселенной пока отложено, но механизмы, порождающие Вселенные, давно изучены в других экспериментах. А как они могут быть изучены в других экспериментах, и Вселенная не воссоздалась? Потому что эти механизмы не только ко Вселенной относятся, но и проявляются множеством других способов. По этим проявлениям их и изучили. Хорошо, вы верите в какую теорию создания Вселенной? Самую распространенную, теорию Большого Взрыва или в какую-то более узконаправленную? Ну, я в нее не верю, я ее просто знаю. Вот, строго говоря, в теории Большого Взрыва было множество уточнений и доработок. Ага. Самые серьезные уточнения и доработки сделали лет 40-45 назад советские физики Глинер, Киржник, Линде и Старобинский. Ага. Вот. Эти уточнения опубликованы еще в 70-х годах, разнообразно проверены и признаны всей мировой физикой. Но это же теории, вы понимаете? Да. То есть это теории, непроверенные практикой. Теория теми отличается от фантазии, что известно, как ее проверить. И вот почему никто не проверил? И вот другие аспекты этой теории проверены давно и подробно. Хорошо, Земля плоская, эта теория что же имеет право на существование? Земля плоская, это ж... Ну, Земля плоская, это что же теория, которая имеет право на существование? Эта теория проверена и опровергнута. Вот, опровергнута. А ваша теория не проверена, не доказана и не опровергнута. Значит, Бог теоретически мог создать Вселенную, повторяю, либо что-то другое. Повторяю, та теория, о которой я говорю, проверена и признана физиками верной. Так, если это вас не устраивает, изучайте физику и предлагайте... Хорошо, еще раз назовите эти фамилии. Назовите фамилии, как там? Глинер, Киржнис, Линда, Старобинский. Глинер, дальше Штирниц или как там? Киржниц. Так. Киржниц. Киржниц. Ага, дальше. Линда. Линда? Линда. Линда. Ага. Старобинский. Старобинский? Старобинский. Старобинский. Хорошо, я посмотрю, но сомневаюсь, конечно, что там будет что-то путное, как, например, в вашем вот этом вот диалоге атеизма, только какие-то общие фразы, общие теории, никакой практики, никакой конкретики. Да, хорошо, а тут у меня спрашивают, а как избавиться от депрессии? Обратиться к психотерапевту. Только так. От нее избавляться это себе дороже. То есть самостоятельно никак, у вас средств нету? Ну, если очень повезет, то можно, но лучше обратиться к психотерапевту. Ага. А дело в том, что... это еще по поводу от сотворения Вселенной. Дело в том, что, понимаете, все-таки Бог сотворил Вселенную. Тут только спор именно в том, какой Бог. Этот Бог является Анатоли или это Чак Норрис? Поскольку богов нет, то сотворить Вселенную они, соответственно, никак не могут. То есть это Чак Норрис сотворил Вселенную, раз вы это отвергаете? Это Чак Норрис сотворил Вселенную, получается? Прощайте. Ну, Чак Норрис сотворил Вселенную, или все-таки это вы скрываете? Прощайте. А, вы рептилоид, вы масон и рептилоид, понятно, вы скрываете. Прощайте. Ну кто? Кто сотворил вселенную? Вот, ребят, вы хотели культурной беседы? Вот вам культурная беседа. В принципе, мы нашли подход к Вассерману. Его невозможно шкварить какими-то там Анатолий Покаж жилетку и прочим. Прочей молодежной шушерой. Кстати, уже не молодежно, уже этим людям, наверное, под тридцатку кто. В упячке. С упячкой как-то был связан. Прощайте. Алло. Здравствуйте, это бомжи. А мы к вам прописаться хотели бы в вашу квартиру. Нам Максим сказал, что к вам можно прописаться. Наркоман же твой Максим? Или ты Максим? Не, ну... Я наркоман наебал проститутку Светку и наебался Максим Масальский, хуй соленый. Дурак, ебанутый наркоман. Да, Масальский, точно он, да, Масальский, да, да. Масальский, хуй соленый, дурак. Почему? Ублюдок, наркоман. Откуда вы знаете, что у него хуй соленый? Светка, Светка, Сушка. Куска ебаная проститутка. Откуда вы знаете, что у него... Наркоман наебал. Масальский хуй соленый, дурак, наркоманист. Откуда вы знаете, что у него хуй соленый? Максим Масальский, дурак, хуй соленый. Так откуда вы знаете, наркоман, что... Наркоман наебал дурака. Ну откуда Светка, вы... Ну откуда... Светка Сюська была проституткой, и наркоман наебал и родился хуй соленый. Ну откуда вы знаете, что у него хуй соленый? Ублюдок, выблюдок. Нас прописали в вашей квартире. Можете, пожалуйста, дверь входную открыть? А мы с вещами. А это не мой дом. А это не мой дом. Вас не могли прописать. Я здесь сама. Это чужой дом. Ну вот в этом доме чужом нас еще тоже прописали. Можете, пожалуйста, открыть? Мы... Никто не может прописать в этой квартире никого. Потому что это дом не мой. Кто прописал вас? Ну вот хозяин прописал. Хозяин квартиры прописал. Какой хозяин? Какой хозяин вас прописал? Муниципальный. Муниципальный хозяин. Кто? Эти, кто? Полицейские, я полицейские. Я полицию вызову, вас посадят. Полицейские. Я вызову полицию. Полицейские это прописали. Я никто не имею права. Ну прописали, прописали, пожалуйста, откройте дверь. Ну мы с вещами. Я сейчас прокуратуру я позвоню и разберусь. Пожалуйста. Ну, блядь, ну пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну откройте. Скажите. Ну, полицей, участковый. Участковый прописал. Я полицию сейчас вызову. Участковый, ну, участковый прописал же нас. Что по последнему закону все бомжи должны быть где-то прописаны. Вот я прописался в вашей квартире. Открывайте, открывайте дверь. А при чем тут я? Я у вас жить. Это не моя квартира, почему вы здесь прописались? Я человек хороший. Вы сюда не зайдете ни за что. Вы только с полицией сейчас вылетите отсюда. Будьте. Ну почему? Ну а я ж через... Я ж через сейчас полицию. Сейчас я сейчас две собаки выпущу, они вас растерзают в клочья. А за что? А за что вы так? А за что вы так со мной? А кто вы такой? И кто вы такой? Тут будете... Ну я бомж. Вы здесь прописались. Я бомж. Кого вы прописались? Я бомж. Кто, мне... Как моя фамилия? Я старый кто бомж. Кто мог прописать здесь? А? Черновская, Черновская ваша фамилия. Я бомж. Ну и что? Ну и что? Это так не вот, мой дом. Ну все, меня здесь прописали. Это не мой дом, вас никто. Ну меня не здесь прописали. Ну прописали, никто. Прописали никто уже. Ну уже прописали. Не врите. Ну блять, ну да, уже прописали. Это не хозяйка этого дома. Ну ебана в рот, ну уже ж прописали. На каком праве? Сейчас полицию я вызову. На как... А на каком праве я должен быть бомжом? А если бомжом, какое мне дело до вас? Ну как это какое? А вы что, не православная, что ли? Вы что, не православная? А какое мне дело до вас? А вы не православная? Причем тут я? У меня свои родственники есть, которые бомжи. Вот у меня сестра здесь приехала, у нее снесли в Латвии дом, и она бомжом осталась, и я ее взяла сюда к себе живет. Ну вот, мы все вместе будем жить. Все бомжи будут жить у вас, с вами. Все бомжи. Все бомжи. Ну, это не мой дом. Ну все ж мы родственники. Ну мы же все родственники. Мы все произошли от Адама и Евы. Давайте, давайте стараться как соседи. Вы будете пить, гулять. И гуляйте дальше. Буду пить, гулять, да. И я никто. Нет, подождите. Давайте как будущие соседи общаться мирно. Пошли вы нахуй. Ну и давайте... Я позвоню в полицию и заберу... Давайте как мирно соседи общаться будем. А не жалейте меня, я прекрасно живу. Алло. Алло, Максим, я тут Полину пялю. Может, присоединишься? Да. Слышь, родной, для начала, еще раз ты позвонишь, я уже вычислил тебя, где ты и кто ты такой. Хорошо, а это... Если ты не заявишь, если ты не перестанешь звонить... Так, а мы тут с Полиной ебемся, понимаешь? Слышь, ебал свою закрыл, но мы... понял? Ну, я ее трахаю сейчас, данную секунду. Ты свою руку дергаешь, ёпта, вот я, что ты делаешь. Я могу ей трубку дать, хочешь? Я могу ей трубку дать. Делаем проще. Я площадь, беру заяву. Площадь. Я беру, принимают. От картавых не принимают заявы. Да. Я знаю, кто ты. Так а тут это, я Полину пялю, понимаешь? Что мне ебал делать? Ебал ты свою пялю. Но, не, вот я ее это, я сейчас ее данную секунду трахаю, можешь позвонить ей и убедиться. Но я с ее номера звоню, что тут еще убеждаться. Я знаю, что это симка Роджера называется. Дебил ты тупой, блядь. Какая еще симка? Что, мне нехуй делать, какие-то симки покупать? Ну я вот ее пялю сейчас, вот я это... Ебал свой, закрой мне, заебал. Пишу заявление или ты оставляешь? Не, ну я же ее пялю, ну а что такого? Давай третьим будешь, давай любовный треугольник как-то или развяжем, или завяжем. Шведская семья ведь тоже неплохо. Мудила, слушай меня сюда, блядь, я тебя предупреждаю последний раз. Ой, да, еще хорошо. Раз ты пишешь, звонишь. Ой, да, хорошо, Полина, пишу Полина, заяву. Еще, пожалуйста, Полина, да, давай. Нормально, подергай там свой хуя рукой, блядь. Да не, зачем, я же Полину пялю, зачем мне дергать? Только кушать охота порой. Да, нас в вашей квартире прописали. Слышь, иди ты нахуй, пидор ебаный. А за что? Прописали, чтоб тебе прописали на кладбище. Так мы же... Чтоб тебе прописка была на кладбище, дал Господь. Но мы же бомжи. Да ебала я твой рот, блядь, бомжи. Вчера, блядь, был погорелец, ты ебать тебе в рот. Так я ж, да. Сегодня ты бомж, блядь. Да, и, я... Нахуй, ебаный в рот, ну, блядь. Ну за что вы так? Ебаный. Ну за что я вы так со мной? Блядь, я дам все номера, блядь, с каких-то мне звонишь, ты дарас, ебаный. Ты пойдешь нахуй на зону, и там тебе выебут в жопу нахуй за такие ну, дела. За что? А за что вы так? Алло, ну, да, ну, так это же... Нас же прописали у вас в квартире. Слышишь, ты, пидор ебаный! Ебала я твой рот и твою маму, срать я тебе, я родила такого за пидораса! За что? Где ты, блядь, взялся на мою голову, ебаный ты попал, блядь? Ну... Откуда ты, блядь, взял мой номер, сука, пидорас ты, ебаный? Так нас... Чтоб тебе выебали в рот, блядь! Я первый раз звоню! Чтоб тебе машина, блядь, раздавила нахуй на мелкие куски! Чтоб твоя голова осталась, блядь, на асфальте где-нибудь! Пидор ты, ебаный! Я же первый раз позвонил! Моя цепишь нахуй от меня. Да я первый раз позвонил. Иди нахуй, ебаный твой рот! За что? В рот, вся моя родня тебя, блядь. Да за что же вы так? Ты дорос ты, ебаный, блядь. Где ты взялся, сука, на мою голову, ебаный ты шакал, блядь. Ну как это, ну? Ты дорос ты, ебаный, блядь. Ну за что вы так со мной? Пошел ты нахуй, я просто... ебаный ты, гандонятина.